сеновал на конюшне близ Труа. Раннее утро, вторник, 9 апреля 1140 года. И когда настала ночь, они легли вместе. И одна плоть познала другую. Природа напомнила о себе, предъявив свои права, и отдали они ей дань уважения, и любовь возникла между мужчиной и женщиной. Когда они удовлетворили свои желания и насладились радостью, она уже не была девушкой, но стала счастливой женой. Элиокс. Глава 9. «Ты не подвинешься немножко, Эдгар?» — попросила Катрин. «А то какая-то острая соломина тычет прямо в спину». Эдгар услужливо, хотя и с большой неохотой, приподнялся и подождал, пока Катрин отделается от противной помехи. «Вообще-то, я совсем не так представлял себе брачную ночь», — пробормотал Эдгар. «Думал, мы проведем ее на перине с шелковыми простынями». «И с родичами, хихикающими под дверью. Я достаточно слыхал о подобных историй и от души рада, что у нас все по-другому». Катрин обвела руками шею Эдгара. «Одеяло на соломе куда практичнее, если подумать. Очень даже хорошо, что туман не дал нам добраться до Труа. Кстати, тебе совсем незачем и дальше нависать надо мной». «Знаю», — улыбнулся Эдгар. «Я просто хочу получше тебя разглядеть. Ночью было слишком темно, ничего не увидишь». И он продолжил это приятное занятие. Катрин почувствовала, что краснеет, и посмотрела вверх. Сквозь соломенную крышу пробивался слабый свет. С шуршанием пробегали крысы по стропилам и балкам, струйка пыли стекла на спину Эдгара, но он будто и не заметил. Как же внимательно он ее разглядывает. Катрин вконец засмущалась. «Шрам на боку — это я упала с дерева. Мне тогда было 7 лет», — сказала она, стараясь не смотреть на Эдгара. «Ну, а все остальное в том виде, в каком создано Господом». «Его создание безупречно», — признался Эдгар, укладываясь рядом. «Подожди, поднимись-ка опять», — попросила Катрин. «Откуда это у тебя?» Она провела рукой по огромному синяку, расплывшемуся на левом боку Эдгара. Сам он почти забыл о том странном нападении, хотя бок еще болел, особенно когда он случайно прикасался к нему или делал глубокий вдох. Даже сейчас от мягкого прикосновения Катрин он почувствовал боль и нехотя ответил. «Так, несчастный случай в Париже. Кто-то налетел на меня. Ты же знаешь, какие там толпы на Страстной неделе». Это была почти правда. «Зачем волновать Катрин?» — сказал он себе. Она легонько провела рукой по синяку, как бы желая смахнуть его. Потом притянула Эдгара к себе. «Отныне мы должны еще больше оберегать друг друга», — прошептала Катрин. Губами Эдгар коснулся шрама на ее шее, все еще красного даже сейчас, спустя 4 месяца, после его побега из замка в Ейтенес. Да, оберегать Катрин — задача не из легких. Она уже вытерпела боль ради него, да и совместная их жизнь началась с того, что он опять причинил ей боль. С минуту он лежал, не двигаясь, пока ее пальцы лениво бродили по его спине. Потом повернулся на бок и приподнялся на локте. «Катрин», — сказал он, — «сегодня ты не жалеешь о своем выборе? Я причинил тебе боль. Я очень остерегался, но знаю, тебе было больно, и ты не можешь этого отрицать. Мне так не хочется больше обижать тебя». Катрин крепче прижалась к его груди, слушая ровные, мощные удары его сердца. Потом улыбнулась. «Все правильно. Этого нельзя было избежать. Это грех Евы, а не твой. На самом деле все оказалось не так страшно, как мне говорили. Послушать иных женщин, так медленная пытка предпочтительнее брачного ложа». Секунду она раздумывала, потом чмокнула его в подбородок. Я полагаю, это потому, что они встретили сие событие отнюдь не с таким бесстыдным желанием, как я. И матушка Элоиза уверяла, что с каждым разом будет все лучше и лучше. Она очень выразительно говорила об этом. «Благослови ее Бог за такие слова», — с жаром откликнулся Эдгар. «Я буду стараться изо всех сил, чтобы оправдать ее обещание». «Думаю, что и я со временем лучше научусь», — согласилась Катрин. «Мне надавали столько разных советов, а когда они понадобились, я почти все забыла. И очень жаль. Мне вовсе не хотелось тебя разочаровывать. Ты нисколько меня не разочаровала». Некоторое время оба лежали молча. Потом Эдгар вновь вернулся к прерванным было исследованиям, занявшись на сей раз внимательным изучением пальчиков Катрин. Новобрачная закрыла глаза. «Эдгар», — сказала она, — «предположение матери Элоизы, что с каждым разом будет лучше и лучше, может и не подтвердиться. Пожалуй, стоит проверить его прямо сейчас». И Эдгар, не менее любознательный, чем Катрин, тотчас же изъявил готовность начать проверку. Соломон провел ночь в сырости, ворочаясь сбоку на бок на одеялах, расстеленных под деревом. Спать было неудобно, но он предпочел заночевать на улице, не мешая Катрин и Эдгару, и утешался мыслью, что утром этим двоим будет тяжеловато трястись верхом на лошади. «Если утро когда-нибудь наступит», — с досадой подумал Соломон. Пока что туман был таким же густым и плотным, как с вечера. Туманы Соломон терпеть не мог. Он должен был обязательно видеть дорогу на несколько миль вперед. А в тумане легче легкого сделать неверный шаг и сорваться в пропасть. В тумане может затаиться враг, чтобы, неожиданно напав на тебя, раствориться во мгле и ускользнуть от погони. Туман хуже тьмы, ведь даже самой темной ночью можно разглядеть очертания встречного существа и понять, человек это или зверь, или то и другое вместе. А в тумане нет никакой уверенности, человек перед тобой или демон. А когда, наконец, разберешься, бывает уже слишком поздно. И все-таки Соломону хотелось, чтобы Катрин и Эдгар забыли о том, что они новобрачные, и вспомнили, что их товарищ зябнет на улице, в холоде и сырости, выполняя поручение Юбера Левендера. Но ни Катрин, ни Эдгар даже не подумали вспомнить о нем, как не подумали вовремя проснуться, и потому были разбужены добродушным, хотя и грубоватым вопросом владельца конюшни. Катрин испуганно съежилась, а Эдгар свесился с сеновала и улыбнулся хозяину. «Спасибо, все очень хорошо», — сказал он и тут же поинтересовался, не дадут ли им перед отъездом позавтракать. «Ваш друг уже поел», — ответил хозяин, — «и, похоже, ему не терпится ехать. Но я могу дать вам в дорогу хлеба и сыру, а у жены найдется маленько гусиного сала на случай, если надо». Хозяин ухмыльнулся, глядя на Эдгара. «Да нет, спасибо», — ответил тот. «Нам бы надо...» Протянув руку, Катрин, не глядя, ущипнула его. Эдгар едва не вскрикнул. «Хлеб и сыр, это чудесно», — закончил он. «А как насчет пива?» Соломон всячески старался скрыть свое раздражение, когда они, наконец, тронулись в путь. Туман по-прежнему висел над долиной, и дорогу было еле видно. Время от времени они обгоняли повозки, груженные остатками последних овощей, или же их обгонял гонец, скакавший из Парижа. Но большей частью они были одни в густых клубах тумана. Соломон втихомолку посмеивался, глядя, как Катрин ерзает в седле. Наконец она не выдержала и соскользнула с лошади, хотя путешествие еще только началось. Тогда Соломон решил, что вполне отмщен, и простил ей долгое утреннее ожидание. «Мы так медленно едем, — объяснила она, — что можно спокойно пройтись». Возражений не последовало. «Думаю, мы очень скоро выясним, Что там за история с землей, которую графиня Алис даровала Параклету? Продолжала Катрин, помолчав. А отец не говорил, как долго я должна оставаться в Труа? Он надеется, что сумеет убедить твою мать поскорее вернуться в Вейтенес, ответил Соломон. В парижском доме сейчас не так уж много прислуги, чтобы приставить кого-то на целый день к Мадлен. Разговор опять оборвался. Катрин внимательно наблюдала за Соломоном. Он явно чем-то обеспокоен. Вид у него точь-в-точь, как у ее отца, когда тот поневоле торговал себе в убыток. «Ты что-то скрываешь от нас, кузен», — сказала она. «Есть еще какая-то причина, по которой нам нельзя возвращаться в Париж, да? Мой отец хорошо себя чувствует?» «Ни ты, ни его здоровье тут ни при чем», — ответил Соломон. «Нам кажется, причина в делах. Неудача в торговле или должник, не желающий платить. А может, какой-то не в меру усердный христианин». «Да что ты виляешь в самом-то деле?» — вмешался Эдгар. «Просто зло берет». «Но отец не хотел тебя расстраивать», — сказал Соломон, обращаясь к Катрин. Но она была уже расстроена и потому выхватила поводья у Соломона, вынудив его остановиться. «Ради смуглого тела Святой Марии Египетской!» — закричала она. «Сейчас же говори, что происходит!» Соломон вздохнул и спешился. Эдгар последовал его примеру. «При таком тумане мы, возможно, в 10 ярдах от ворот Труа, а, возможно, и в 10 милях», — сказал он. «И нам необходимо во всем разобраться, прежде чем мы войдем в город. Знаешь, Катрин, зря ты сердилась на хозяина конюшни. Он очень хороший человек. Ведь кроме хлеба и сыра, он подарил нам на свадьбу полный мех пива. И если возле дороги нет болота, нам не мешало бы присесть, закусить и послушать, что скажет Соломон. Пусть сперва расскажет, а уж потом дадим ему поесть и выпить», — объявила Катрин. «Отличная мысль. Как, Соломон?» «Согласен», — ответил Соломон. «Гляньте, вон там вроде как дерево, а под ним камни. Привяжем лошадей, а потом можете бить меня головой о камни, пока я не заговорю. Годится?» У него был до того несчастный вид, что Катрин больше не могла сердиться, хотя и была напугана его недомолвками. Она взяла кузена за руку и посмотрела ему прямо в лицо, так похожее на ее собственное. «Мы беспокоились об учителе Абеляре и об этой угрозе Параклету», — сказала Катрин. «А вдобавок, что греха таить, были поглощены собой. Но ведь никто словом не обмолвился, что в Париже не все ладно». На Соломона вдруг навалилась невероятная усталость. Он не возражал, когда Эдгар взял под усы его лошадь, а Катрин отвела его под дерево и усадила на камень. Он обхватил голову руками и сильно потер виски. «Куда ни приеду, везде что-то неладно», — сказал он. «Мир меняется прямо у меня под ногами. Такое ощущение, что, когда туман рассеется, я окажусь в совершенно незнакомом краю, которого никогда не видел. И это пугает меня до смерти». «Соломон», — заговорил Эдгар, — «если ты не перейдешь к делу, я и вправду начну бить тебя головой о камень». «На прошлой неделе, сразу после твоего отъезда», — сказал Соломон, — «кто-то пытался убить дядю Элиазара». «Что?» «Ну, сперва мы думали, что это был просто вор, но он даже не пытался срезать кошелек. Этот человек просто ударил его в толпе ножом и скрылся». Эдгар машинально потер бок. Уж не зародился ли в Париже культ убийств? «И как он теперь?» — спросила Катрин. «Он видел нападавшего?» — одновременно спросил Эдгар. «Выздоравливает как будто», — ответил Соломон на вопрос Катрин. Потом повернулся к Эдгару. «Он, должно быть, повернулся как раз в тот миг, когда этот человек ударил его. Лезвие вошло в бок, Рана чистая, чуть ниже ребер. А что до нападающего, видишь ли, на улицу было полно народу. Но дядя слышал бормотание преступника. Оно-то и заставило его предположить, что это христианин, мстящий таким образом за смерть спасителя. По спине Эдгара пробежал холодок, не имевший никакого отношения к погоде. И что же он бормотал? Он пробурчал... Соломон сосредоточенно пытался припомнить, что этот необращенный и потому может умереть. Звучит как пасхальный спор, верно? «Бедный дядя Элиазар», — прошептала Катрин. «Священники совершенно не думают, когда читают свои проповеди. Каждый год кто-нибудь из прихожан воображает себе, будто он призван уничтожить окрестных евреев». Эдгар промолчал. По спине у него так и бегали мурашки. Он и сам шел от Элиазара, когда на него напали. Но кто мог принять его за еврея, с его-то светлыми волосами и белой кожей? Конечно, в первые парижские годы другие школяры часто подтрунивали над ним. Дескать, он последователь дьявола и поблек от того, что гнул спину над сосудами с ядами да чудодейственными эликсирами. Но их больше интересовали составные части этих ядов и эликсиров, а вовсе не преследование еретиков. И все же человек, пытавшийся его убить, явно был поражен, видя, что кинжал не причинил ему вреда, и даже обозвал его демоном. Может, это один и тот же человек? Эдгар вздрогнул. «Хлебни пиво!» Соломон протянул ему мех. «Так что к вам это не имеет никакого отношения, но для Юбера это лишний повод держать вас подальше от Парижа. Он не хотел вас тревожить, да и я жалею, что рассказал вам. Ну, едем дальше. Пиво, конечно, согревает, но меня все равно преследует видение теплого супа и пылающего очага». Катрин согласилась, и они опять двинулись в путь. На этот раз она устроилась за спиной Эдгара, осторожно обхватив его за талию и стараясь не трогать синяк. Неужели замужество дает некое добавочное чувство? Ведь ей после рассказа Соломона стало определенно не по себе. Конечно, нападение на Элиазара ужаснуло ее, но паника, охватившая все ее существо, была вызвана не этим, а страхом за Эдгара. «У тебя нет никакого повода для опасений. Ты просто переутомилась после всего случившегося». Катрин вздохнула. Она так надеялась, что, потеряв девственность, избавится и от этих голосов. «Он никогда не рассказывал мне про этот несчастный случай в Париже», — беспокоилась она. «И был как-то странно молчалив, слушая Соломона. Здесь явно что-то не то». «Ну, в твоей логике огромный пробел», — отозвались голоса. «Молчание всего-навсего означает, что человеку нечего сказать. У тебя нет иных оснований для твоего умозаключения, кроме страха». Катрин неловко поерзала. Ей не хотелось спорить, особенно с позицией слабости, физической и умственной. Ехавший рядом Соломон тихонько запел. Пытаясь разобрать слова, Катрин наклонилась, едва не падая с лошади. «И если мы в печали, питье обильное поможет, вино медовое цирийское». «Соломон, когда-то ты успел выучить латынь?» От удивления она вправду чуть не упала. Хорошо, Эдгар успел подхватить ее. Соломон засмеялся. «Да мне вовсе незачем понимать слова, чтобы петь. С каждым куплетом начинается новый круг выпивки, и после нескольких куплетов начинаешь бегло говорить по латыни. А поскольку мы прикончили пиво, эта песня нам вполне подходит. Хочешь присоединиться?» Так, вдохновенно распевая о страстной жажде пива, наша троица подъехала, наконец, к воротам Труа. Луч света упал на страницу. Элоиза подняла глаза. Туман рассеялся, но настроение не улучшалось. Похоже, в Шампане наконец-то наступила весна. В монастырских аркадах послышался смех. Наверняка скоро появится сестра Бертрада и напомнит женщинам о приличиях и достоинстве. И будет совершенно права. Но пока Элоиза не против. Пусть веселятся. Это утешало ее больную душу. «Меня не должны трогать земные дела», — твердо сказала она себе и опять взялась за перо. Но перед глазами у нее по-прежнему стояли образы тех, кого она любила и кто опять покинул ее. «Боже милостивый», — молила она, — «я старалась выполнять твой долг и служить тебе, но я по-прежнему больше люблю его. Отчего ты не хочешь ниспослать мне покой?» Ответа не было. Элоиза давно оставила попытки изменить свое сердце. Она могла лишь надеяться, что однажды Господь простит ей и сам изменит ее сердце. Она подумала о Катрин. Милое, застенчивое, смышленое дитя. Элоиза очень любила ее. Плохо, что она разрывалась между разумом и плотью, но, возможно, она выбрала правильный путь. Нет смысла вести жизнь внешне праведную и благочестивую, постоянно стремясь при этом к греху. «Меа кульпа», — вздохнула Элоиза и встала из-за стола. Примечание. «Меа кульпа. Моя вина». Конец примечания. «Катрин будет полезно, — подумала она, — самой увидеть жизнь, познакомиться с такими ее сторонами, о которых Элоиза не могла ей рассказать. Элоиза надеялась только, что брак сделает Катрин более осторожной и осмотрительной. Ибо у этой девушки природная склонность попадать в ситуации, которых по зрелом размышлении предпочтительно было избегать. «Госпожа Аббатиса!» — послышался за дверью голос сестры Теклы. Элоиза открыла. С минуту пожилая монахиня участливо смотрела на нее. Элоиза улыбнулась, прекрасно зная, что сестра Текла догадывается, какие чувства терзают ее душу. «Ты слишком хорошо меня знаешь, мой старый друг», — тихо сказала она. «Со мной все в порядке, но ты поступила мудро, прервав мои мысли». «Мысли могут обернуться демонами, если очень долго пребывать с ними наедине», — сказала Текла. «Хотя за вас я не опасаюсь. Нет, я просто пришла сказать, что у нас гость». И она торжественно замолчала. А Элоизе вдруг представился ангел у ворот, исполненный праведного гнева, измахивающий огненным мечом. «Вот как? И кто же это?» Она усилием воли отогнала этот образ. «Тот человек», — ответила Текла. «А-а-а!» В иных объяснениях Элоиза не нуждалась. Робер, приор Валюизана, явился с очередным требованием или жалобой. «Ну что ж», — Аббатиса вскинула подбородок и выпрямилась. «Хорошая схватка как нельзя лучше выводит разум из уныния». Приор Робер поднялся, когда Аббатиса и сестра Текла вошли в комнату для гостей. Но в его взгляде и осанке не чувствовалось ни малейшего почтения. «Я только что узнал», — без предисловия начал он, — «что моя племянница, графиня Алис, оставалась у вас больше недели, а вы даже из вежливости не потрудились сообщить мне, что она здесь. Неужели вы так сердиты на нас, что могли отказать мне в праве видеть племянницу до ее смерти?» Элоиза опустила голову, сплела ладони и прижала пальцы к губам. не стоит спешить с ответом. Она и вправду напрочь забыла о родственниках, так что у приора были причины для гнева. Но заметила она, как и Ренальд. Он не высказывал ничего, кроме гнева. А где же горе? Он вел себя точь-в-точь, как в тот раз, когда пришел в Параклет ругаться из-за свиней. Бедная Алис. Совершенно ясно, что не ее смерть привела Робера сюда. Но что же? Элоиза опустила руки. Придется заставить его рассказать ей об этом. «Простите меня, брат мой», — сказала она. «Действительно, мы были так заняты графиней Алис и хлопотами Страстной недели, что не смогли послать к вам гонца. Но если б я знала, что граф Ренальд ничего вам не сообщил, я бы непременно послала к вам одного из наших послушников». «У Ренальда у самого хватало забот», — буркнул приор. «Нужно было найти и наказать убийцу жены». «Да, конечно», — кивнула Элоиза. «Наверное, потому он и не прислал никого узнать, как чувствует себя его жена. Мы всеми силами стремимся избежать такого порока, как месть, ибо наказание лучше предоставить воле Божьей. Мы лишь молим Господа, чтобы ее мучитель поскорее предстал перед судом Божьим. Я уверена, наши братья в Люизане молят о том же». «Разумеется», — приор отмахнулся от слов Элоизы. Аббатиса ждала. Приор был ее ровесником, и она никогда не испытывала ни малейшего страха, встречаясь с ним, только сильнейшее раздражение. Сейчас она смотрела на него в упор, отчего он, похоже, сердился еще больше. «Муж моей покойной племянницы сообщил мне об этом», — поправил Элоизу приор. «Он сообщил, что поскольку его бедная жена скончалась под вашим кровом, вы теперь намерены присвоить себе ту землю, которую она отдавала в пользование монастырю, но которая никогда не была вашей собственностью». «Опять наследство?» «Да что же в нем такого важного? Можно лишь надеяться, что Катрин скоро выяснит, в чем тут дело. В темную играть трудно». «Мы обсуждали это с графом Ренальдом», — сказала она. «И хотя вы член ее семьи, я тем не менее не вижу, какое отношение это имеет к вам. Насколько я понимаю, оставленная нам собственность сестры Алис получена ею по отцовской линии. Вы же, по-моему, брат ее матери». «Я здесь не только как дядя Алис», — ответил Робер. Вот этому Элоиза готова была поверить. Она наклонила голову, приглашая его продолжать. Пристальный взгляд Аббатисы, видимо, смутил приора. Он отступил на шаг, едва не толкнув сестру Теклу, стоявшую в затемненном углу. Она поспешно посторонилась, а приор неловко подскочил и ойкнул. «Ой, клянусь мечом святого Маврикия, женщина, как ты меня напугала! Я и забыл, что ты здесь!» «Я недостойна вашего внимания, добрый приор», — ответила привратница. «Я здесь лишь потому, что нашей Аббатисе негоже принимать вас в одиночку». «К тому же, как я понимаю, здесь только что был Пьер Абеляр». Приор Робер спохватился, но было поздно. Он искоса посмотрел на Элоизу. Губы ее были крепко сжаты. Опередив Элоизу, сестра Текла сказала: «О да, учитель Абеляр почтил нас своим визитом. Он прочитал нам самую прекрасную проповедь, какую я когда-либо слышала, и чрезвычайно любезно осведомился о моем здоровье. Большое счастье, что, несмотря на все свои обязанности и труды, аббат Пьер находит время для своих дочерей». Мысленно Элоиза от всего сердца поблагодарила сестру Теклу. Сама она едва не ответила сгоряча, как Катрин. Приор Робер отлично знал, что его замечание рассердит Элоизу. Слишком много лет они сражались друг с другом. Элоиза глубоко вздохнула. «Так на чем мы остановились?» — вежливо улыбнулась она. «Ваша племянница». «Я говорил...» Приор помолчал, беря себя в руки, что я здесь не только из-за моей племянницы. Собственность, о которой идет речь, находится в Отском лесу, примыкающем к нашим землям. И, как я уже сказал, вы не использовали эту землю, и неясно даже, есть ли у вас право на нее. Тем не менее, руководствуясь духом милосердия и учитывая наше долгое сотрудничество, наш аббат послал меня, чтобы сделать вам некое выгодное предложение. «Да?» Разговор становился все интереснее. «Я уполномочен предложить Параклету все доходы от наших виноградников в Шабли в обмен на эту необработанную землю в Отском лесу». «Доходы с виноградников?» переспросила Элоиза. «Ваши люди будут работать на них, возделывать землю, собирать виноград и делать вино, а потом отдавать нам всю прибыль?» «Да», — ответил Приор. «И на какой срок получим мы эти виноградники?» Приор Робер сглотнул от волнения. «Из огромного уважения к вашему благочестию и святости...» На это нужно было ответить. Элоиза кротко улыбнулась. «Мы готовы даровать их вам навечно», — закончил Приор. «Навечно». Элоиза знала, что виноградники Валюизана находятся в Шабли, и что тамошние вина возили в Каркассон и в Данию. Что же такое прячется в Отском лесу? Истинный крест? У Элоизы было большое искушение позаимствовать у кого-нибудь пару штанов, одеться углежогом и самой докопаться, в чем там дело. «Предложение очень щедрое», — сказала она. «Я должна обсудить его с сестрами на капитуле. Мы сообщим вам о нашем решении. Сестра Текла, может быть, добрый приор хочет отобедать, прежде чем покинуть нас?» «Конечно, госпожа Аббатиса». Текла хлопнула в ладоши, и в дверях появился брат Балдуин. «Будь добр, проводи приора Робера помыться», — сказала сестра Текла. «Я велю подать прямо сюда». Приор даже запротестовать не успел, а его уже повели умываться перед обедом, которого он не желал. Элоиза повернулась к привратнице. «Спасибо тебе, Текла», — сказала она. «Я едва не вышла из себя. У приора прямо талант злить меня». Сестра Текла довольно хихикнула. «Это пустяк по сравнению с тем, как вы обходитесь с ним, дорогая моя Аббатиса». «О чем ты?» — спросила Элоиза. «Ах вы, моя бедная овечка!» — сестра Текла потрепала ее по щеке. «Уж не думаете ли вы, что, ставши монахиней, перестали быть женщиной? Конечно, я не должна говорить вам такие вещи, но я вас знаю чуть не с колыбели. Если вы велите мне повторить это на капитуле, я повторю и приму наказание. Но вы должны понимать, что к чему. Этого мужчину так тянет к вам, что он едва не заикается. Как вернется в свою келью, поди будет сидеть на холодных камнях, чтобы побороть искушение». «Но это полная чушь!» — воскликнула Элоиза. «Мне стыдно за тебя, Текла». «Я не из тех, у кого грешные мысли», — отозвалась Текла. «И, конечно, всю жизнь провела в монастыре моя госпожа Аббатиса, но в свое время нас учили замечать признаки, свидетельствующие о телесных искушениях мужчин, чтобы мы могли избегать их. Вы сейчас так же прекрасны, как раньше. А приор Робер всего лишь человек, несмотря на его обеты». Элоиза слишком давно знала сестру Теклу, чтобы пренебрегать ее советами. Теклу и привратницей-то ставили не в последнюю очередь потому, что она хорошо разбиралась в людях. Однако Элоизе ни к чему были дополнительные сложности в отношениях с Валюизаном. «Хорошо», — сказала Элоиза. «Я запомню твои слова. Но сейчас мне нужно срочно поговорить с приоресой Астаной об этом предложении. Позднее мы обсудим его на капитуле. Должен же кто-нибудь знать, почему все так жаждут заполучить этот клочок леса. Впору подумать, будто нам даровали участок в Эдемском саду».